Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Мы продолжаем изучение книги Иова, которая говорит о проблеме страдания. Особенно кажется странным тот факт, что в то время большое страдание посетило человека, богобоязненного и справедливого, каким был Иов. Он вел примерную жизнь. Его доброе влияние чувствовалось не только в его семье, но и далеко за ее пределами. Друзья его не могли понять, почему он так тяжело страдал. Они пришли к заключению, что согласно их философическим взглядам, он должен был быть виновным, тайно согрешившим весьма сильно, если его посетили такие жестокие страдания. Иов же все это настойчиво отрицал. Он утверждал, что он невиновен, но осознавал, что понять эти неожиданные тяжелые страдания он не мог. В главах 9 и 10 мы находим его ответы одному из друзей своих, который доказывал, что в основном, как мы уже упомянули, что невинность не приносит наказания, тогда как грех влечет за собою обличение, суд, страдания. Сначала Иов, отвечая своему другу, утверждающему, что Бог не отвергает праведника, но и не оправдывая делающего зло, сказал: «Истинно я знаю, что это так». Но эти слова не разрешили проблемы, боли и страдания. Он все еще говорил и верил, что в личной жизни он был пред Богом в правильном состоянии, но теперь переносил непонятные ему страдания. В сущности, он утверждал, что рассуждения его друга были поверхностными и не шли глубоко в тайну этих переживаний. Иов настаивал, что где-то есть более глубокое, более сложное понимание этого предмета. Так Иов верил, и он занялся этой проблемой. Он должен получить ответ. Наибольшей трудностью для Иова являлось применение двух сторон проблемы: величие, доброта и премудрость Божия, его собственное состояние немощи. Иов понял, что спорить с Богом было бесполезно, потому что его мысли были несравнимо выше мыслей человека. Иов в своем возбужденной речи говорил о величии Божьем, о том, каким бессильным является человек перед Богом. Он может показать во всякое время, какое является угодным ему. Главы 9 с 5 стиха по 10 красноречиво свидетельствует о всемогуществе Божьем. Небо и земля повинуются ему. Не есть ли это важным фактом, что Бог Иисус Христос запретил ветру, и он умолк? Читаем об этом в Евангелии от Матфея, 8 главе, 26 стихе. «Что вы так боязливы, маловерные?» Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Какое проявление власти и силы Господа Иисуса, когда Он был на земле? Удивило учеников, и они сказали: «Кто сей, кто и ветры, и море повинуется Ему?» Позвольте мне напомнить вам, что книга Иова является весьма древней книгой, но в ней Иов обнаруживает свое сознание величия, славы и могущества Божие в прекрасных речах своих. А потом начинаются жалобы и вопли Иова, связанные со своим горем и страданием. В главе 9, с 13 по 35 стих, Иов признает, исповедует и открывает свое бессилие перед всемогущим Богом. Хотя в своих очах он считал себя праведным и не видел за собою известного ему греха, чтобы исповедать его, но перед Богом он признал себя совершенно ничтожным. Конечно, он все еще имел свое «почему» в отношении своих страданий, однако все Иов отдал в руки Бога. Поэтому после ответов друзьям страдалец начал взывать к Богу. Эти слова его слышали друзья, когда он обратился к Богу. Они могли теперь более узнать о состоянии сердца своего друга, о его мыслях. «Скажу Богу, не обвиняй меня. Объяви мне, за что ты со мною борешься?» 10 глава, 2 стих. Иов чувствовал, что откуда-то, каким-то образом ответ придет, в связи с его болью и страданием, со скорби его, которые так неожиданно пали на него. Последняя часть 10 главы передает нам о духовном борении человека, который знает, что Бог праведен и добр, но в то же время он допустил боль и страдания, причины которых он не в силах уразуметь, если Бог не объяснит ему этого. Он признает, что если я виновен, горе мне, если я прав, то не осмелюсь поднять головы моей. 10 глава, 15 стих. Разве приносит его страдание Богу радость? Находит он удовлетворение для себя, послав ему боль и скорбь? В глубине своего сердца Иов чувствовал, что ответ придет, ответ Бог в связи с этой тайной, хотя он и молчит теперь. Пока ответа нет. Опять я напоминаю вам, что в этих муках Господь совершал его оправдание, защищал его честь, честь и праведность этого благочестивого человека Иова. Мы помним, что сатана обвинял Бога, что он слишком благоволил к Иову, посылая ему много благословений в жизни. И Бог, употребляя это слово благоговейно, рискнул поставить свою честь и славу как залог, что Иов был истинен перед ним и выдержит всякое испытание и страдание, которое ему надлежало пройти. Но обо всем этом Бог не осведомил Иова. Что случилось с ним? Бог даже не мог этого совершить. Сатана быстро ударил, когда он все отдал в руки Иова, который в 10 главе призвал Божие всемогущество, премудрость, славу во время рассуждений о своих тяжелых переживаниях. Мы видим его здесь в состоянии уныния и разочарования. Дабы мы не осудили Иова, следует принять во внимание древность этой истории и более откровение, которое мы имеем в наши дни, получая его от Слова Божия. Громадная часть Священного Писания, которая освещает отношение Бога к детям своим, не была известна Иову. Ценность этой книги заключается в том, как Иов старался превозмочь себя, преодолеть свою проблему мучений и непонимания его страданий друзьями его, а также как он стремился познать тайну путей Божиих. Следует также помнить, что Бог не ставит никаких обвинений против слуги своего. Бог открывается ему в конце книги, но упреки его направлены по отношению к друзьям Иова, которые напрасно обвиняли его в нечестии. Каким большим утешением для чад Божиих являются слова первого послания Коринфянам 10 главы 13 стих. «Вас постигло искушение или испытание, не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при испытании даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Здесь заключена большая разница между испытаниями. Иногда мы хотели бы избежать этих испытаний, но Божий план для нас есть, чтобы мы перенесли страдания и испытания. Он посылает нам необходимую благодать и силу, чтобы мы перенесли их победоносно. Не видим ли мы, что ответ Нового Завета на испытания и вопль Иова? Когда в 11 главе третий друг силится объяснить переживания Иова со своей стороны понимания их, он употребляет еще более обвинительный тон речи, чем его два друга. Ему казались слова Иова совсем не на месте. Он никак не мог поверить, чтобы Иов не был виновен. Поэтому он обвинял его в многословии, в настойчивости, и он праведен и невинный перед святым Богом, и даже в самохвальстве в связи со своей жизнью. Он обвинял Иова, говорившего о всемогуществе и славе Божьей, якобы это были только слова его уст, но неправедного сердца. Иов пробивался в искании своих сквозь тучи, а друг его теперь обвинял его во лжи. Иову было тяжело слышать такие слова. Он говорил своим друзьям честно, стараясь объяснить им свои мысли, которые посещали его время страданий и скорби. Он верил Богу, но не мог понять, почему от него не приходил ответ. В связи с его с проблемой, это было его трудностью. Дорогой друг, если вы переживаете сегодня великое горе, скорби и боль сердца по неизвестной вам причине, то не ищите ответа в словах человеческих, которые могут оказаться философией о страдании, но ищите ответ в Слове Божьем, просите об утешении от Святого Духа, благословляющего сердца ваши. В 12 главе Иов отвечает своим друзьям. Он делает им выговор, даже упрекает их. До некоторой меры слышится в словах его даже сарказм, когда он говорит: «Подлинно, с вами умрет мудрость». 12 глава, 2 стих. «У меня есть сердце, а у вас, как у вас? Не ниже я вас?» 12 глава, 3 стих. Можно чувствовать, что ответ его человеческий, не очень духовный, но не следует осуждать его за это, чтобы в нашем отношении к проблеме не оказалось недостатка. Иов подтвердил свое глубокое убеждение о величии Божьем, о котором приходит его мольба. Первое. Чтобы Бог удалил от него руку свою, дабы он облегчил или прекратил его боли и страдания. Второе. Чтобы Господь открылся во славе своей и тем наполнил сердце Иова ужасом и благоговением пред собою. 13 глава с 20 по 21 стих. Если бы Бог это сделал, то он тогда отдал бы в руки его самого себя для откровения обвинений против него, или же бы он принес бы к Богу свою жалобу, чтобы получить ответ Божий. Его искренность в подходе к опросу тайны страданий воистину замечательна. Но еще более прекрасен путь Господень, как он многотерпеливо выслушивал жалобы Иовы и в свое доброе время удовлетворил томительное искание его сердца, дабы получить ответ от Бога. Да будет и теперь прославлено имя его, потому что его медление с ответом не является отказом помочь. Он готов выслушивать вопли детей своих. Ему приятно, когда дети его, переносящие скорби или радости, ищут лица его и помощи. Помните, что ухо его всегда открыто для просьб и вопли детей его, ибо он не дремлет и не спит. Приходите к нему с дерзновением и благоговением. Он ожидает вас, когда вы в нужде. Ищите его. Аминь.